На протяжении всей истории своего существования человечество боится гибели, которую в разные времена предрекали ему философы и религиозные деятели, ученые и писатели-фантасты. По мнению авторов сборника, роковой час уже наступил в настоящем, в будущем, а может быть и в прошлом. Но человечество не погибло. Даже столкнувшись лицом к лицу с неминуемым, человек продолжает жить и бороться за существование. Конец света на деле оказался началом, началом нового мира, бескомпромиссного и жестокого. Портал «Сталкер Бук» представляет сборник «Летопись нового мира», «Летопись человечества», «Летопись новой жизни», такой, какой ее увидели авторы работ победителей.